Все дышало какой-то бодростью, зовущей к движению и деятельности. Даже крепкий мороз, щипавший уши, казалось, торопил. «Ну-ну, пошевеливайся, поскорее в путь, пора наверстывать потерянное». Около полудня мы откопали наше имущество, заваленное сугробами, а вечером разбили новый лагерь, уже на 35 километров южнее прежнего. Дальше нас почти ничто не задерживало. Правда, еще раз налетела метель, но ветер не превышал 12 метров в секунду, бил в борт и не мог нас остановить. В течение 11 часов мы непрерывно резали снежный поток и прошли 25 километров. А 21 апреля сделали переход в 50 километров. Миновали мы Свердлово, оставили здесь, как и на предыдущих стоянках, запасы на обратный путь и вышли на знакомый мыс, зажатый между двумя ледниками, на котором в прошлогоднем походе увидели первые полярные цветы. Отсюда можно было начать пересечение пролива Шокальского и идти не на юг, а на восток, рассчитывая обойти Торошиные льды, в которые мы с Журавлевым забрались в прошлую поездку. Мы сделали за этот день хороший переход, достигли пролива и, кроме того, заполучили добычу. Мы уже собирались было кормить собак, но в эту минуту в полукилометре от лагеря показался медведь. Первым заметил его среди торосов Ошкуй. Забыв о только что законченном 50-километровом переходе, Ошкуй понесся за зверем. Через минуту он исчез в торошенных льдах. С нас тоже моментально слетела усталость. Спустив еще несколько собак, мы бросились в погоню. Зверь оказался молодым, сильным и изворотливым. Иногда собакам удавалось выгнать его на какой-нибудь торос, но он сейчас же разгонял преследователей и опять мчался дальше в море. Только пробежав больше 2 километров, мы увидели его сидящим на вершине небольшого айсберга и одним выстрелом свалили вниз. При свежевании туши мой нож неожиданно наткнулся на препятствие. Под толстым слоем жира я обнаружил старую 3-линейную пулю. Где медведь получил и сколько носил в своем теле эту памятку о встрече с людьми, сказать невозможно. Может быть, летом какой-нибудь неудачливый охотник выстрелил в медведя с борта ледокола. Возможно, зверь принес пулю с острова Диксон, с Новой Земли или с земли Франца Иосифа. Единственное, о чем свидетельствовала заросшая в сале пуля, это о том, что у белого медведя нет постоянного места жительства, его не смущают расстояния. Вся Арктика — его вотчина. Так наши запасы вновь пополнились из кладовой Арктики. Собаки наели свежего мяса и даже не хотели смотреть на пеммикан. Один лишь Ошкуй не мог воспользоваться результатами своей отваги. В его глазах горела готовность съесть всего медведя, но у бедняги не раскрывался рот. На долю этого пса выпадали самые невероятные приключения. В один из первых походов на Северную Землю, когда он отказался работать, я выбросил его из упряжки и махнул на него рукой. Он пропадал 18 суток, скитался где-то во льдах, и Бог его ведает, чем кормился. На 19-е сутки Ошкуй заявился домой. Собаки встретили его лаем, как чужого. А когда я вышел на шум, Ошкуй лег на живот, прополз несколько десятков метров, сопровождаемый лающими собаками, и начал лизать мои руки. С тех пор он взялся за работу. В прошлогоднюю распутицу он в походе до костей стер лапы, но после этого одним из первых восстановил свои силы. В конце минувшего лета с ним случилось новое происшествие. Однажды преследуемый нами медведь залез в небольшую промойну. Уйти ему было некуда, а мы, чтобы потом не вытаскивать из воды тяжелую тушу, старались выманить его на лед и отгоняли окружавших зверя собак. Но медведь предпочитал оставаться в воде, скалил клыки, рявкал и точно от мух отмахивался лапой от особенно назойливых преследователей. Вдруг подлетел Ошкуй, почему-то отставший от своры. Не замедляя бега, он обвел взглядом поле сражения, как бы говоря остальным собакам: «Эх вы, не умеете расправиться с каким-то медведем! Посмотрите, как это делается!» И, сделав прыжок, вцепился зубами в горло могучего зверя. В следующее мгновение медведь взмахнул лапой. Ошкуй описал в воздухе крутую дугу и без движения распластался на льду. Поврежденный череп и вывихнутая нижняя челюсть были расплатой за отважный, но безрассудный подвиг. Казалось, что судьба нашего Ошкуя решена, но в нем еще теплилась жизнь. Нам удалось вправить ему челюсть и полуживого, забинтованной головой, отнести на базу. Положение пса было очень тяжелым. Мы кормили его с ложечки. Благодаря нашим заботам он поправился. Ничто не могло сломить у Ошкуя воли к жизни и преданности человеку. Он остался работящей, понятливой, ласковой и по-прежнему безмерно отважной собакой. Но пережитые увечья давали себя знать. Ошкуй не мог открывать рот и высовывать язык. Он не только не мог разгрызть кусок мерзлого мяса, но даже схватить его зубами. Пищей его теперь стала болтушка из пеммикана или мелко нарезанные кусочки талого мяса. Ошкуй, как и раньше, работает в моей упряжке и единственный из всей своры пользуется правом всегда оставаться на свободе в лагере. При кормежке собак он обычно смирно сидит в сторонке. Но стоит мне скрыться в палатке и разжечь примус, как он сквозь парусину принимается тыкаться носом в мою спину, напоминая о себе. Достаточно сказать: «Подожди, Ошкуй, сейчас ты получишь свой ужин». И пес успокаивается. Он подолгу, точно через соломинку, сосет из банки жидкую пеммикановую кашицу –